Просто сядь и наблюдай за мальчиком-жирафом. Зара повернул Вада и держал ручку в левой руке. Иттарюяй, Шишисансен. Рисование меча в стиле одного меча. Львиная песня. Каку подпрыгнул в воздухе, когда подошел Зара. Ранкейку, Радан. Удар бури. Вырез дракона. Каку заблокировал атаку, когда Зара остановился позади него, держа Вада за бедро. Тиккай, железное тело, не проблема, если ты вообще можешь меня порезать, сказал Каку Зара, который оглянулся. Хорошо, мне придется применить другой подход, сказал Зара, обернувшись и глубоко вздохнув. Ичи горилла, одна горилла, левая рука Зара стала более мускулистой, не горилла, две гориллы, его правая рука стала более мускулистой, когда он засовывает Вада в рот. Теперь Сантерю, стиль трех мечей. Зара поднял мечи над головой, а Каку ухмыльнулся. Тогда испытание на силу. Каку согнул шейный рюкзак, прежде чем ткнуть его вперед. Биган, носовой пистолет. Зара вскочил и ударил Каку двумя мечами по носу. Нигаризаки, два удара гориллу. Через мгновение Зара смог толкнуть Каку через комнату и приземлиться. Не думал, что проиграешь, правда? Ты даже не думал, что я буду сильнее тебя. Ну, проснись, сказал Зара Каку, опустив голову и прислонившись к стене. Я заставлю тебя смотреть правде в глаза. Зара закончил, когда Каку начал яростно смотреть на него. Я могу сказать вам то же самое. Вы до сих пор не видели истинной силы жирафа. Зара просто смотрел в ответ. Тогда заткнись и покажи мне. Луффи против. Луччи. Возьми этот гому-гому-но. Гатерингу. Гам-гам-гатлинг. Луффи атаковал Луччи, который плелся между атаками. Камея. Бумажное искусство. Луффи схватил один из кулаков Луччи рукой, блокируя другой кулак ногой. Гому-гому-но. Пистору. Пистолет из жевательной резинки. Луччи скрылся за Луффи и толкнул его ногой Фрэнки, который отпрыгнул с дороги. Соломенная шляпа. Закричал Фрэнки, прежде чем продолжить бег к закрытой двери. Ранкейку. Удар бури. Луччи послал ему несколько волн. Гому-гому-но. Ракета. Ракета из жвачки. Луффи врезался в Луччи, останавливая его. Луффи потянул его за руку. Гому-гому-но. Базука. Базука из жевательной резинки. Луччи схватил Луффи за руки, останавливая атаку. Хорошо, что ты его поймал, сказал Фрэнки, протягивая левую руку. Нет, пойди, я разберусь с ним. Фрэнки посмотрел на Луффи, как на сумасшедшего. Что, надо работать командой, он слишком силен. Луффи покачал головой. Нет, он мой противник, мне нужно победить его, тебе нужно добраться до Робин, прежде чем она пересечет невесту. Глаза Фрэнки расширились, вспомнив, когда он пытался остановить морской поезд. Луччи мелькнул позади Луффи и попытался атаковать, но Луффи обвил его конечностями. Кивнув, Фрэнки ушел, а Луччи подпрыгнул. Гиппа. Лунная прогулка. Он ударил Луффи об пол, образовав воронку. Сору. Брица. Луччи бросился перед Фрэнки. Шиган. Пальчиковый пистолет. Он попытался ударить Фрэнки, но Луффи схватил его за руку. Если ты хочешь драки, тогда сражайся со мной. Зара против. Каку. Каку встал на четвереньки и втянул шею в свое тело. Киринхады. Жирафовая пушка. Зара приподнял бровь. В этом нет ничего естественного. Он сказал, прежде чем Каку бросился на него. Киоку Биган. Кириманджара. Пистолет с экстремальным носом. Взрыв жирафа. Зара уклонился вправо, когда шея Каку прошла мимо него. Я же сказал тебе, эта шея – слабое место. Продолжай говорить себе, что Ранкейку, Ниджихакудзин, удар бури, вращающийся белый клинок. Каку поднес к нему свое тело, вращаясь при ударе ногой. Зара заблокировался, когда атака поразила его. Почему бы тебе не беспокоиться о своих слабых местах, сказал Каку, прежде чем снова втянуть его шею. Киринхадай, жирафовая пушка, его конечности внезапно удлинились. Черт возьми, я слишком сильно засунул шею, сказал Каку, глядя вниз. Что за испорченное тело у тебя? Зара крикнул на Каку, который все еще смотрел вниз. Это как проталкивать тесто через отверстие, как в машине для макаронных изделий, объяснил Каку, прежде чем встать и принять стойку. Посута машин. Машина для макарон. Зара поставил галочку и крикнул на него. Не веди себя так, будто ты сделал это специально. Каку на мгновение бросился на него. Длинная шея, это хорошо, но такие длинные конечности тоже удобны. Каку сложил руки в форме буквы Х перед собой. Такой профессионал, как я, может превратить любой неожиданный момент в возможность. Он объяснил перед атакой. Кириманджара. Взрыв жирафа. Он вытянул шею. Это тот же проклятый прием, который ты только что применил. Зара закричал, прежде чем сделать глубокий вдох, успокаиваясь. Сантарю, Тацумаки, стиль трех мечей, драконий твистер. Зара развернулся, когда Каку приблизился, ударив его твистером в челюсть. Это слишком сильно, Сору, Брица. Каку бросился прочь, когда атака Зара пробила потолок. Гиппа, лунная прогулка. Каку вошел в проделанную дыру. Что теперь, он не может убежать? Спросил Зара, когда Каку на мгновение исчез. Пашута машин, машина для макарон. Каку вернулся, держа свои мечи длинными конечностями, и рубанул Зара, который блокировал. Ты забыл, что я Йонтарю, стиль четырех мечей, мастер. Каку атаковал Зара своими мечами и ногами, когда Зара блокировал всех. Вы все сделали хорошо, но теперь все кончено. Каку кричал, продолжая атаковать. Даже если ты могущественное дикое животное, сказал Зара, продолжая блокировать атаки Каку. Так что, если ты можешь атаковать этой длинной шеей, даже если ты можешь использовать Йонтарю, стиль четырех мечей, его продолжали отталкивать. Зара отразил атаку Каку, остановив его, шокированного глазами. Он отклонил все четыре лезвия, удивленно спросил Каку, глядя на Зара. Потому что ничто из этого не даст тебе силы победить меня. Зара перестал смотреть на Каку. Вы все говорите, если вы думаете, что сможете меня сбить, тогда давайте посмотрим, что у вас есть, сказал Каку, когда Зара оперся на руки. Сантарю. Глаза Зара засветились зеленым, когда он прыгнул вперед, вращаясь. Он летит на меня, подумал Каку, когда Зара приблизился. Хёкиндама. Стиль трех мечей. Вращающийся шар леопарда. Мечи Зара сформировали форму шара, когда он прошел мимо Каку, который вернулся. Каку застонал от боли, когда его порезали. Невозможно, я могла поклясться, что он скучал по мне. Каку подумал, когда повернул голову и посмотрел на Зара, который смотрел ему за плечо. Что это было? Он предсказал, в какую сторону я уклонюсь. Он закончил, когда Зара обернулся. Да ладно тебе, не будь таким удивленным, сказал Зара, когда Каку сел. Учитывая то, как ты сражаешься, мне трудно поверить, что тебя не порезали лезвием. Он закончил, когда Каку ухмыльнулся. Что ж, похоже, тебе есть чем подкрепить свое хвастовство, я не буду снова тебя недооценивать, сказал Каку, прежде чем пнуть его несколько раз. Ранкейку, сюрикен, удар бури, сюрикен, волны текли в форме сюрикенов. Зара отразил всех, прежде чем Каку ткнул его носом в живот. Кириманджара, взрыв жирафа, он оттолкнул Зара на несколько футов. Моя шея как хлыст, хенчикирин, хлыст. Каку ударил Зара головой и попытался снова, но Зара откатился. На этот раз быстрее, мачикирин, неистовый удар. Он несколько раз быстрее стукнул головой вниз. Думаешь, ты сможешь победить меня сейчас? Спросил, закричал Каку, когда остановился и посмотрел вниз. А теперь вкус моего Йонтарю. Стиль четырех мечей. Каку атаковал Зара своим мечом, блокируя его. Каку атаковал как мечами, так и ногами, когда Зара блокировал всех. Давай, все, что ты делаешь, это блокировка, сказал Каку перед тем, как нанести удар. Вы, пират, сильно ошибаетесь, если думаете, что можете выступить против мирового правительства. Ошибка, караемая смертью. То же самое может сказать Ника Робин. Пурпурно-черная энергия на мгновение накрыла Зара. Ты теми, ублюдок, Зара направил свой меч на Каку, который перестал видеть несколько рук. Что, черт возьми, это было? Это было похоже на то, что он был демоном. Бог войны с тремя лицами и шестью руками. Широко раскрытыми глазами подумал Каку, глядя на Зара, глаза были затенены платком. Но это невозможно. Я, должно быть, что-то вижу. Он закончил, когда Зара посмотрел на него. Твой род только что переступил черту. Теперь ты собираешься заплатить своему высокомерному уроду. Мрачно сказал Зара Каку, который просто смотрел. Это так, я тебя обидел, я просто закончу это сейчас тем же ходом, который повредил эту башню. Сказал Каку, прежде чем он начал медленно вращаться и набрал скорость. Это закончится в одно мгновение, на этот раз он будет вдвое сильнее. Поднялся ветер и сдул куртку Зара. А бандана все еще закрывала глаза. «Ты прав, для тебя все кончено», он сказал, когда темная аура покрыла землю и унесла за собой порыв от атаки Каку. «Кики-кютарю, Ашура, стиль девяти мечей, Асура». Внезапно Зара проявил четыре руки и еще две головы. Две руки держали мечи над ним, а две другие держали мечи под ним. Одно лицо смотрело вправо с мечом, направленным вперед, а одна голова смотрела влево с мечом, направленным в спину. За спиной на мгновение возник образ человека с шестью руками. Это снова тот демон, он создает эту иллюзию только силой воли, подумал Каку, продолжая вращаться. Хорошая попытка, но вы опоздали, он сказал Зара, который просто смотрел. Слишком поздно для тебя, сказал Зара, шевеля губами других голов, скрестив все шесть своих мечей. Аминидачи, скыслицер, Каку пнул Зара, посылая волну, которая ударила его. Зара, вспомнив все, что произошло с тех пор, как прибыл в Эниес Лобби, закричал, развернул свои мечи и разрезал атаку на частицы, похожие на туман. Это невозможно. Он превратил его в туман. Каку недоверчиво закричал, когда Зара подпрыгнул к нему, направив на него свой меч. Ты хорошо поработал, я хвалю тебя, страдания приветствуются на пути к кровопролитию, сказал Зара, прежде чем нанести удар Каку, и приземлился позади него, держа в руках все свои мечи, чтобы они выглядели так, как будто они расходятся веером. Ашура, Ичибугин, Асура, серебряный туман, кровь хлынула из Каку, который упал на колени, принял человеческий облик и упал ему на спину. Зара задышал, когда вернулся в нормальное состояние и снял бандану. После минутного молчания он заговорил. «У меня сообщение от вашего другого босса из Галлила». Он сказал, «Все вы уволены», — сказал Зара, глядя на лежащего Каку за спиной. Каку задыхался, глядя в небо из дыры, которую он проделал, вспоминая, где он летел над зданиями Water 7. «Поли, да, слишком плохие навыки убийства не пригодятся для других работ», — с болью сказал Каку, когда Зара приподнял бровь. «Вы всегда можете работать в зоопарке». Каку болезненно усмехнулся. «Хорошо, это было хорошо». Каку полез в передний карман куртки и вытащил ключ. Он уронил его, когда потерял сознание. «Извини», — сказал Зара, подходя и поднимая ключ. Когда он смотрел на врата правосудия через потолок, он услышал шаги. Обернувшись, он увидел, что Санджи скользнул к двери. «Марима, маховая голова, ты получил ключ?» — спросил он, когда Зара кивнул. «Да, только сейчас». Кивнув, Санджи подошел, засунув руки в карманы. «Хорошо, хотя, похоже, вы двое перестарались». Он прокомментировал, глядя на повреждения в комнате. «Думаешь, это будет безопасно?» «Ага». Зара бросил ключ Санджи с цифрой 5. «Теперь у нас есть все ключи, давайте спасем Робина». Кивнув, они выбежали из комнаты. Луффи против. Луччи. Луччи несколько раз ударил Фрэнки, чтобы тот упал. «Теперь вы все умрете», — мрачно сказал Луччи, прежде чем его что-то ударило на большой скорости. «Гому-гому, но это пистору». Реактивный пистолет «Гум-гум». Широко раскрыл глаза Фрэнки и увидел Луффи, сидящего на корточках, положив одну руку на левое колено и положив правый кулак на землю, чья кожа выглядела розовой от блеска, от него исходил пар. «Что, черт возьми, что это за пар?» — спросил Фрэнки, когда Луффи поднял глаза. «Джесси Кондо». Вторая передача. Луччи сел, держась за лицо, когда Луффи, не спускавший с него глаз, обратился к Фрэнки. «Я не могу удерживать свое тело в таком состоянии надолго. Я, черт возьми, остановлю его, так что иди вперед и поторопись». Робин ждет. Перед уходом Фрэнки показал ему большой палец вверх и перестал видеть Луччи в его гибридной форме, глаза светились красным. «Я сказал, что вы не пройдете мимо меня», — крикнул Фрэнки. «Еще один Акума но Ми, дьявольский плод». Луччи исчез, когда Фрэнки огляделся. Луффи прыгнул перед ними, как и Луччи. «Гому-гому, но это випу. Гум-гум, ед хип». Луффи быстро пнул его через комнату. Луччи встал и уставился на Луффи. «Разве ты не помнишь, в такой форме я был, когда победил тебя одним ходом?» Луффи кивнул, глядя на него. «Да, конечно, но в тот день я был очень голоден». Луччи бросился перед ним. «Шиган, пальчиковый пистолет». Луффи уклонился, подпрыгнув в воздухе. «Гому-гому, но это баска. Гум-гум, ед базака». Луффи ударил Луччи обеими руками в живот. «Тиккой. Железное тело». Луччи попытался заблокировать его, но его отправили обратно в другой конец комнаты. Фрэнки выбежал в дверь. «Фрэнки, ты должен спасти Робин», — Луффи крикнул через плечо, когда Фрэнки кивнул. «Просто супер, предоставь это мне», — крикнул Фрэнки через плечо, продолжая бежать. Глава 20. Наруто и Робин. Наруто атаковал морских пехотинцев, когда Фрэнки взбежал по ступенькам и начал помогать, когда другие морпехи внезапно упали вокруг них со взрывами. Кто это сделал? Двое на мосту не атаковали. Внезапно еще больше морских пехотинцев упало из-за чего-то раненого, когда Наруто атаковал остальных. Есть кто-то на башне правосудия. С пандом, который встал после атаки, посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Что? Ну как, это так далеко? Прищурившись, Робин увидела Усоппа, стоящего на вершине башни и позирующего, поющего свою героическую песню, прежде чем с пандама внезапно ударили снова. «Чего же ты ждешь, Зара и Санджи? Они начали атаку на остров», — сказал Зара, и Санджи посмотрел в окно, увидев пушечное ядро. «И эти водовороты исчезли. Должно быть, это были закрытые ворота, которые их создали», — прокомментировал Санджи, затягиваясь сигаретой. «И с широко открытыми воротами он покидает течение, и военные корабли могут беспрепятственно входить в него. Дела вот-вот станут ужасными». Зара закончил положить руку на меч. Санджи посмотрел на Усоппа, который находился этажом выше. «Привет, Сагикинг, король снайперов. Все становятся серьезно, прыгай сюда». Усопп посмотрел вниз, качая головой. «Черт, нет, у меня нет такой суперсилы, как у вас двоих». Внезапно три пушечных ядра попали в верхнюю половину башни, ударились о подъемный мост, сломали его и упали в яму. «Усопп, Зара и Санджи!» закричали, дым покрыл верхнюю половину. «Где ты, Усопп?» спросил Санджи, прежде чем услышал крик. «Кто-то назвал мое имя?» спросил Усопп, упав прямо и упав на пол. Усопп вскинул голову, как Санджи, и Зара закричал на него. «Почему ты заставил нас думать, что ты мертв?» Усопп просто смотрел на них широко раскрытыми глазами, когда на его голове образовалась шишка. «Вы, ребята, не могли позаботиться о спасении героя, который спрыгнул с падающего здания. Вы какой-то друг». Санджи взял свой Ден-Ден Муси. «Привет, Робин Чан, Наруто, Фрэнки, мы в порядке. Луффи против. Луччи». Луффи тяжело дышал, глядя на Луччи. «Робин будет в порядке. Я знаю, что Фрэнки доберется до нее вовремя», сказал он с улыбкой, когда Луччи просто посмотрел на него. «Я был неосторожен. Это его новая сила застала меня врасплох», Луччи подумал, прежде чем обратиться к Луффи. «Что бы вы ни делали, похоже, это сказывается. Жаль, что этот бой начал становиться интересным. Меня не волнует, что со мной будет, пока я могу надрать тебе задницу», Луффи ответил, когда Луччи положил руку ему на подбородок. «Я вижу, как упрямо». Луччи исчез, когда Луффи последовал за каждым атакованным, метаясь по комнате. Луффи приземлился и вытянул левую руку перед лицом. «Гому-гому, но джетто пистору». Струйный пистолет из жевательной резинки. Луффи ударил Луччи кулаком по щеке. «Гому-гому, но етто випу». «Гум-гум, ет хип». Луффи ударил Луччи ногой о стену, разбив ее. Луффи откинул ногу и тяжело дышал, глядя на Луччи. «Сору, брица». Луччи бросился к Луффи и несколько раз ударил его. «Шиган, рен». Пальчиковый пистолет, желтый лотос. Луффи уклонился от каждого, прежде чем прыгнуть в воздух. Через мгновение Луччи поднял глаза, когда Луффи опустил ногу. «Гому-гому, но етто стампу». «Гум-гум, стамп». Луччи бросился в сторону нескольких ящиков, когда Луффи ударился об пол своей атакой. Луччи бросил несколько коробок в Луффи и встал. Его физическая сила – сила ракусики. 6 сил. Мастер. Этот красный оттенок его кожи и этот пар. Откуда это взялось? Луччи подумал, прежде чем его глаза расширились. Он и Луффи прыгали друг за друга. Они оба ударили друг друга, отшвырнув другого. Камасари. Бритва. Луччи переместился в воздухе, когда Луффи подпрыгнул за ним. Гому-гому, но джетто пистору. Струйный пистолет из резинки. Луффи ударил Луччи кулаком в грудь, отбросив его на несколько футов. Луффи тяжело дышал, закончив свою технику. «Я вижу, это как будто ты накормил свое сердце», сказал Луччи и начал объяснять технику Луффи. «Вы используете ноги как насосы, чтобы ускорить кровоток. Хорошо, что ты резиновый, иначе твое сердце взорвется, и твое тело, вероятно, не сможет долго с этим справиться». Луччи закончил, когда Луффи уставился на него. «Вы сократили свою жизнь за эти несколько минут использования». Луффи посмотрел на него. «Это лучше, чем когда ты все забираешь у меня». Луччи только усмехнулся. «Ты уже проиграл. Разве ты не слышал этот взрыв? Вызов нарушителя уже начался. Держу пари, что твои друзья в башне уже мертвы. Может быть, они уже бегут сюда, чтобы спасти тебя». Луччи закончил, затем повернулся и ударил ногой по стене. Ранкейку. Удар бури. Вода потекла из дыры, проделанной Луччи. «Что ты сделал? Вы могли бы победить меня, но вода затопит туннель, утопив всех, кто в нем находится. Ты теми, ублюдок», — сказал Луффи, широко раскрыв глаза, пока Лучичи просто смотрел. «Признайся фактом, соломенная шляпа, мне интересно увидеть, как ты пытаешься спасти своих друзей». Луффи посмотрел на него, прежде чем закричать. «Это не игра, в которую мы играем. Робин, Наруто и Фрэнки, они здесь!» Морпех закричал, когда Робин, Наруто и Фрэнки перестали атаковать. Задыхаясь, Робин упала на колени. «Нет!» Она прошептала, видя 10 боевых кораблей, прежде чем они начали стрелять. Целями являются Луффи, соломенная шляпа и его команда. Все, кроме Ника Робина, который сейчас находится на мосту неуверенности. Крикнул морской пехотинец через громкоговоритель корабля. Спандам рассмеялся. Призыв нарушителя наконец-то начался. Он сказал, как пушечные ядра завалили остров, поджигая его. Военные корабли прошли мимо моста, и Спандам засмеялся. Робин сдержалась и начала трястись. Она вспомнила звонок с ее острова и закричала. «Звонок! Такое разрушение!» Наруто положил руку ей на плечо. Прежде чем посмотреть вперед, сделал несколько шагов, и вокруг него начала формироваться красная чакра. «Нами и Джина, Кокора, Чимни, Ганби, спасибо за стрелы», сказала Нами, когда она и Джина догнали их, бегущих по коридору с бессознательным Чоппером, привязанным к шляпе Кокора. После некоторого бега они возглавляют Санджи, и Зара припирается с Усоппом. «Если вы не можете, мы заставим вас бежать». «Похоже, они закончили свой бой», прокомментировала Джина, когда они продолжили бежать, пока Чимни говорил с Нами о том, как Луффи выбил двери и ненадолго стал маленьким. Они внезапно услышали шум воды, прежде чем остановиться, увидев, как вода бросается на них. «А-а-а!» Все они закричали, убегая от воды, подходя к Зара, Усоппу и Санджи. «Вернись, вернись!» Луффи против. Лучичи. Гиппо. Лунная прогулка. Лучичи вскочил на лестницу, ведущую в комнату повыше. «Вернитесь сюда!» Луффи крикнул вслед за ним. Когда Луффи добрался до вершины, он увидел, что Лучичи ухмыляется ему. «Мы выше уровня моря, поэтому мы можем закончить этот бой, не боясь утонуть. Вы их правильно слышите, пушки?» Лучичи сказал, слыша несколько взрывов снаружи. «Интересно, как у вашей команды?» «Ника Робин?» – спросил Лучичи, когда Луффи посмотрел на туннель, из которого они вышли, и увидел, что вода доходит до входа. «Я не остановлю тебя, если ты хочешь убежать и спасти их». Он закончил, когда Луффи снова посмотрел на него. «Нет, я не спускаю с тебя глаз, пока ты не упадешь навсегда. Ты просто нападешь на моих друзей, если я уйду, кроме Наруто с ними», сказал Луффи, принимая стойку. «У тебя есть определенная решимость. Жаль, что ты не на той стороне закона». Лучичи и Луффи бросились друг к другу и атаковали друг друга яростными ударами, блокируя друг друга. Лучичи сделал финт, затем ударил Луффи ногой в воздух. «Камасари, бритва». Лучичи бросился к нему и ударил его ногой. «Шиган, пальчиковый пистолет». Луффи отпрыгнул в сторону, прежде чем Лучичи ударил его ногой. «Ранкейку, хёби, удар бури, хвост леопарда». Вихревой снаряд попал в Луффи, когда Лучичи бросился и попытался ударить его ногой. Луффи обвил ногой Лучичи и скрутил ему руку. «Гому-гому-но, рифуру». Винтовка из резинки. Лучичи контратакует, отбрасывая Луффи на несколько футов. Тиккай. Уцуги. Железное тело. Пустое дерево. Он бросился к нему и обвил хвостом шею Луффи. Луффи повернул свое тело, схватил Лучичи за хвост и начал вращаться, прежде чем подбросить Лучичи в воздух. Теперь гому-гому-но. Пистору. Пистолет из жевательной резинки. Луффи поднес кулак к Лучичи, который вернулся и приземлился перед Луффи. Улыбаясь, он щелкнул пальцем по Луффи. Бачи. Стинг. Воздушный снаряд ударил Луффи в плечо, не дав ему бежать. Лучичи метался по комнате и атаковал его тем же движением. Табусиган. Мицубачи. Пистолет флингфингер. Тройное жало. Лучичи трижды атаковал Луффи. Лучичи перестал хватать его за руку и послал огненный снаряд. Табушиган. Хибачи. Пистолет с летающим пальцем. Огненное жало. Луффи заблокировал его, но его бросили на живот. «Я был бы удивлен, если бы ожидал от тебя настоящего боя». Лучичи издевался, когда дым рассеялся, показывая, что Луффи присел, держа большой палец правой руки у рта. «Итак, вы ищете настоящего боя?» Луффи с ухмылкой попросил поднести большой палец ко рту. «У меня есть еще один трюк. Просто помни, что это твоя идея». Луффи откинул левую руку назад. Геосада. Третья передача. Луффи укусил его за большой палец и подул, чтобы сильно ударить, отчего его рука стала большой. Хонфузин. Костяной шар. Размер Луффи достигал его груди. Сила перемещается от одной кости к другой. Сила перешла в его левую руку. Моя левая рука. Рука гиганта. Луффи протянул свою гигантскую руку Луччи. Тебе не запугать меня, Тиккай. Железное тело. Луффи выбил его из здания, которое разбилось на части вокруг атаки. Гому-гому-но. Гиганта пистору. Гум-гум-гиант пистол. Луччи разбился о проходивший мимо корабль. Луффи прижал свою гигантскую форму к груди, когда Луччи превратился в свою человеческую форму, в то время как морпех направил на него свои пистолеты. «Опустите оружие!» Капитан закричал, когда Луччи снял куртку с шрамом в форме логотипа мирового правительства на его спине. Это роб Луччи из ЦП-9. Морской пехотинец упал, когда другие в шоке смотрели на Луччи, извиняясь. «Тихо! Ты скулить, это раздражает!» Морской пехотинец прикрыл рот, когда Луччи впился взглядом. «Гому-гому-но!» Ракета. Ракета из жевательной резинки. Луффи полетел к кораблю, когда морпех выстрелил в него, отправив им пулю. Луффи поднял ногу в воздух, поднявшись до гигантского уровня. Гому-гому-но. Джаганта к кусу. Гамма-гигантский топор. Луффи опустил ногу и согнул корабль пополам. Ранкейку. Удар бури. Луффи уклонился от атаки Луччи, когда тот вскочил на мачту. Луччи перепрыгнул, принял форму леопарда и укусил его за левое плечо. «А-а-а!» Луффи закричал, прежде чем сделать свою грудь большой, отправив Луччи обратно к мачте, приняв свой человеческий облик. «Гому-гому-но!» Гиганта Виппу. Гигантский хлыст из жевательной резинки. Луффи перебросил свою гигантскую ногу над Луччи, сломав все мачты на военном корабле. Луччи принял гибридную форму и бросился за Луффи. «Ваша новая техника — это ваша скорость!» Луччи ногой сбил Луффи на палубу корабля. «Ранкейку!» «Гайча!» «Удар бури!» «Победная птица!» Луччи послал снаряд в форме птицы, прорезал мачту, заставив Луффи увернуться в последнюю секунду, и разрезал ее, корабль посередине. Это было близко. Он чуть не пронзил меня. Луффи тяжело дышал, глядя на Луччи, который использовал гиппо. Лунная прогулка, чтобы оставаться в воздухе. Внезапно другие корабли стреляли в них, заставляя Луффи выдохнуть много воздуха изо рта, отправляя его обратно к разрушенному зданию, уменьшаясь до очень маленькой формы. «Чувак, это было близко», — сказал Луффи более высоким голосом. Он сел и уставился на дымящийся корабль. «Какого черта они стреляли по собственному кораблю? Они такие тупые?» — спросил себя Луффи, тяжело дыша. «Я снова маленький. Геосада, третья передача, хорошая идея, и она довольно мощная, но побочный эффект, отстой». Он взглянул на свои руки. «Я был большим на минуту, так что, я должен быть маленьким только на минуту», сказал, сжав руки в кулаки, и забежал внутрь. «Я должен спрятаться до тех пор, или он раздавит меня, как жука». Через несколько минут Луччи внезапно напал на Луффи. «Он обнюхал меня», болезненно сказал Луффи, когда Луччи уставился на него. «Так что сила берет ровно столько, сколько дает. За использование большой силы всегда нужно платить определенную цену», сказал Луччи сбитому Луффи. Сэймэй Кикан. Камия Бушин. Возвращение жизни. Боевая форма из бумаги. Форма Луччи уменьшилась до своего первоначального размера. Луччи исчез и ударил Луффи. Шиган. Пальчиковый пистолет. Луффи подбросил в воздух и закашлял немного кровью. Затем Луччи схватил его за шею и прижал к стене. «Пора сдаваться». Луффи прервал его, ударив его маленьким кулачком. Свирепый, Луччи ударил его еще сильнее и отпрыгнул. «Черт возьми, я не могу пошевелиться», сказал Луффи, пытаясь выбраться из стены. «Мне очень жаль, что я должен убить тебя в такой форме», сказал Луччи, прежде чем броситься на Луффи, который все еще пытался выбраться. Шиган, Мадара, пальчиковый пистолет, пятна. Луччи обеими руками ударил Луффи, но перестал чувствовать боль в ноге. «Этот шаг повредил мне ноги». Луччи вспомнил о гигантском ударе Луффи. Луффи внезапно вернулся в нормальное состояние и тяжело дышал, глядя на Луччи. «Видишь ли, это сработало, в конце концов, я тебя повредил», сказал Луффи, ухмыльнувшись Луччи. Другие. Санджи ударил по земле после того, как Какара спасла их, рассказав, что она русалка, которая может ходить по земле после старости. Робин. Остальные плакали, обнимая Робина после того, как добрались до Наруто и Робин. Наруто тяжело дышал, поскольку на нем были пятна крови. «Тяжело дышать, давайте устроим ад, пока Луффи не доберется сюда», сказал Наруто, вытаскивая нож, но вдруг оглянулся. «Что случилось, Наруто?» спросила Джина, оглядываясь. «Ничего подобного, я просто подумал, что что-то слышал. Он ответил, прежде чем разрезать пару морских пехотинцев, надень какую-нибудь чертову одежду. Я ослеп. Фрэнки закричал Какара, закрыв глаза. Наруто и Зара спрыгнули с корабля на мостик и посмотрели на остров, который теперь горит. Бьюсь об заклад, они начнут сходить с кораблей, когда закончат атаку на остров, прокомментировал Наруто, когда другой подошел к мосту. Может, нам пойти и помочь Луффи? Спросил Усоп, когда Зара покачал головой. Нет, человек, с которым он сражается, находится на совершенно другом уровне. Кроме того, Луффи никогда не простит нам, если мы примем бой у него. Луффи против Луччи. Моя атака действительно испортила твои ноги, не так ли? Спросил Луффи, ухмыляясь Луччи. Я вижу, пант, что этот нелепый стиль боя, это больше, чем просто развлечение и игра, сказал Луччи, тяжело дыша, когда он встал из своей согнутой позиции. Но не считайте меня, ракусики. Шесть сил. Мастер также должен уметь поддерживать силу. Луффи бросился на него и ударил его кулаком, но Луччи заблокировал его и отбросил. Ранкейку, Гайча, удар бури, птица победы. Луччи послал снаряд в Луффи, который врезался в стену. Луффи быстро встал и убежал с дороги. Луффи покачал ногой, и от него пошел пар. Это последний раз. Я не остановлюсь, пока не убью тебя. Вы меня слышите? Спросил, крикнул Луффи Луччи. Твое тело не выдержит, ты убьешься, объяснил Луччи, когда кожа Луффи приобрела розовый сияющий оттенок. Может быть, есть только один способ узнать. Теперь Джесси Кондо. Вторая передача. Луффи бросился вперед и ударил Луччи, который немного отскочил. Гому-гому Джетта Пистору. Реактивный пистолет жвачки. Луффи в шоке смотрел, как Луччи прыгнул. Он отпрыгнул, чтобы удар не ударил его так сильно, сказал Луффи перед появлением Луччи и несколько раз попытался ударить его. Шиган. Пальчиковый пистолет. Луффи увернулся от каждого, прежде чем отпрыгнуть назад. Луччи погнался за ним и ударил его. Луффи заблокировал его ладонью и попытался ударить его, но Луччи заблокировал его рукой. Луффи откинул левую руку назад и быстро двинулся вперед, ударив Луччи в живот. Гому-гому ноетта бурета. Гум-гум ед буллит. Луччи был отправлен обратно и упал на одно колено. Гому-гому ноетта баска. Гум-гум ед баска. Луффи ударил обеими руками по Луччи, ударив его о стену. Луффи вытянул руки назад и побежал к Луччи. Я должен покончить с этим с помощью ракусики. Шесть сил. Последний ход, Луччи сказал, вставая. Он бросился к Луффи, прижав кулак к животу. Ракусики Оги. Ракуган. Абсолютная атака шести сил. Пушка шести королей. Луффи был отправлен на пол ему на спину. Как будто тот ударный циферблат вернулся в Скопия. Подумал Луффи, вспоминая свои бои на Небесном острове. Но мне кажется, что эти хиты намного сложнее. Он закончил, прежде чем Луччи ударил его ногой. Другие. Наруто скрестил руки, когда военный корабль взорвался от метателей, которые он бросил. Все видели, как из здания вылетает снаряд. Луффи и Луччи сражаются внутри. Этот парень Луччи чертовски силен. Прокомментировал Фрэнки, пока они смотрели на разрушение. Все готовьтесь, я позабочусь о военных кораблях, приказал Наруто, когда они собрались. Как, черт возьми, ты собираешься это делать? Спросил Зара, когда Наруто окружила золотая энергия. Его тело теперь покрыто золотой чакрой, исходящей от него, напоминающей мерцающее пламя с двумя рогами на голове, шестью отметинами магатом и на шее, своего рода выдающимся круговым вихревым узором на животе и различными другими линиями, проходящими вдоль его тела. Он снова повернулся к кораблю, который они взяли. «Держись поближе к кораблю и защити его, если сможешь». Девочки кивнули, когда он повернулся, и усмехнулись. Он прыгнул на корабль, который подошел к их кораблю. «Это мудрец стихии Наруто». Морской пехотинец закричал, когда Наруто напал на них, полностью уничтожив корабль, прежде чем прыгнуть через иллюминатор другого и приземлиться в их комнате с боеприпасами. Бум. Я не могу поверить в это. Он вынул двоих, как будто это было ничто. Джина с трепетом сказала, увидев взрывы кораблей. Наруто высоко подпрыгнул, и вокруг него образовался большой золотой трехголовый шестирукий гибрид лиса и человека, и он махнул рукой на один корабль, разрезав его пополам. АН. Режим аватара Курамы и Ашуры. Уничтожай их. Капитан морской пехоты крикнул, когда все больше морских пехотинцев спрыгнули со своих кораблей и атаковали. Они нас боятся, крикнул Зара над группой. Все атаковали растущую группу морских пехотинцев. Подожди, «Посмотри туда!» Атакующий Усоппа десантник посмотрел налево, и Усоппа атаковал его с помощью кабута. «Черт, топните на одного, и вылезут еще пятеро», сказал Зара, глядя на свою группу. «Давай, здесь есть кто-нибудь с позвоночником?» спросил он, прежде чем к нему подошел высокий мужчина с каштановыми волосами, бородой и широким топором. «Ох, топор интересный!» Мужчина опустил свой топор, заставив Зара заблокировать его двумя мечами. Мужчина продолжил атаковать, заставив Зара нахмуриться. «Давай, тебе нужно сделать лучше, чем это». Морской пехотинец ухмыльнулся и начал кружиться. Зара скрестил свой меч крестиком, чтобы заблокировать, но его отбросило назад. «Сантерю, Анигири, стиль трех мечей, демонический удар». Зара бросился вперед, остановив атаку, и отправил морского дозора в воздух, и он врезался в другого морского дозора, который атаковал Усоппа. «Хороший приятель», — сказал Усопп, показывая Зара большой палец вверх. «Нами бросила в воздух желтые шары и молния. Молния упала на большую группу. Сандабору Тетинпа. Удар молнии. Она ударила тех, кто пытался попасть на их корабль. Фрэнки напал на морских пехотинцев, которые пытались спрыгнуть с их корабля. Нами спрыгнула с корабля и атаковала своим посохом. Робин, не желая оставаться в стороне, атаковала морских пехотинцев рукой. Не беспокойтесь обо мне. Если команда сражается, значит, я тоже. Луффи против. Луччи. Ну, как ты и сказал, они все выжили, я впечатлен, сказал Луччи ухмыляющемуся Луффи, который сидел на корточках, положив одну руку на пол. Он бросился к Луччи, нанося удар, который Луччи заблокировал. «Что случилось? Не говори мне, что эта техника теряет свое преимущество». Луччи насмехался над атакой Луффи. Луффи вытянул ногу высоко в воздух и опустил ее. «Гому-гому но етаккусу, гум-гум етакси». Луччи отпрыгнул в воздух и послал несколько радиоволн на Луффи, который атаковал их, нанеся шквал ударов. «Пока Робин разыскивается по закону, я буду преследовать ее до края земли, который называется темное правосудие». Луффи впился взглядом, продолжая атаковать. «Ты ни за кем не гонишься. Я заканчиваю это прямо здесь, прямо сейчас». Луффи вскочил и попытался ударить Луччи, который уклонился и подошел к нему сзади, приложив кулак к его груди. «Ракуган. Пушка шести королей». Луффи закашлялся кровью, когда его отправили на пол. Луффи встал, сделал несколько шагов к Луччи и упал на живот. «Луффи». Посмотрев направо из дыры, Луффи увидел Усоппа без маски, кричащего на него. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Луффи прищурился. «Усопп, пант, я не знал, что ты здесь», он сказал, тяжело дыша. «Не поймите неправильно, я пришел спасти Робин, потому что она не имела ничего общего с Мэри». Усопп ответил как Зара, и клоны Наруто не позволили морским пехотинцам атаковать его. «Эй, ты, босс кататься П9, Усопп повернулся к Луччи, чтобы обратиться к нему. «С этого момента я твой противник. Приходи и возьми. Я внушающий страх и уважаемый пират. Я командую армией из более чем 8000 человек. Я великий и могущественный капитан Усопп. Я путешествовал по Гранд Лайн. Я разрушал остров за островом. Если мировое правительство хочет идти в ногу со мной, я раздавлю тебя, используя только мой мизинец», крикнул Усопп, сгибая левый мизинец. Луччи выплюнул немного крови, но не признал Усоппа. «О, ты что, просто напуганный кот?» Луччи повернулся к нему и впился взглядом. Луччи подошел к краю ямы, пока Луффи слабо пытался его остановить. «Ты уже проиграл. Я собираюсь убить всех членов твоей команды и оставлю тебя напоследок, чтобы ты мог посмотреть», сказал Луччи, пока Усопп кричал на Луффи, чтобы тот вставал. «Ты прав, Усопп». Глаза Луччи расширились, когда он оглянулся и увидел присевшего Луффи. «Прикончи его. Итак, мы можем уйти вместе», Усопп закричал, когда Луффи поднял голову. «Что я выиграю, неважно. Я удивлен, что ты все еще можешь стоять», прокомментировал Луччи, пока Луффи тяжело дышал. «Я никогда не сдамся. Вы меня слышите? Пока я не выиграю, я больше никогда не упаду на пол», Луффи ответил, когда Луччи вернулся к своей первоначальной гибридной форме. «Сэймэй Кикан, Кайдзё, возвращение жизни. Прекратить». Он уставился на Луффи, прежде чем заговорить. «Я закончу это одним ударом. И не беспокойся о своих маленьких друзьях, я убью их после того, как разберется с тобой». Луччи бросился к Луффи и попытался ударить его обоими кулаками, но Луффи заблокировал их обоими. Они отскочили, бросились друг к другу и атаковали, используя шквал ударов, блокируя друг друга. Другие, вернувшись к остальным, Зара оглянулся и увидел морского пехотинца с вуалью на рту и что-то похожее на кепку газетчика от стандартной фуражки морской пехоты. Куртка морского пехотинца, которую он накинул на плечо, доходила только до пояса и кажется намного тоньше стандартной, а также намного короче, едва доходя до его пояса. «Вы, Рарана Азара, верно?» – спросил он, когда Зара кивнул. «Правильно, что до тебя?» Морской пехотинец просто смотрел на него. «Я здесь, чтобы уничтожить тебя». Он бросился к Зара, который сделал то же самое и ударил его Юбашири. Десантник схватил меч обеими руками, и Юбашири заржавел. Глаза расширились, Зара вернул мечи. «Я съел саби-саби-номи, ржаво-ржавый плод, и стал ржавым человеком». Его прервал пинок клона Наруто, отправивший его в океан. Наруто посмотрел на Юбашири. «Черт возьми, сожалею о твоем мече». Зара вложил мечи в ножны и поднял три меча десантника. Луффи против Луччи. Гому-гому Джетта Пистору. Реактивный пистолет Гум-гум. Луффи ударил Луччи, который был в воздухе, прежде чем закашлялся кровью. Он ударил Луччи еще два раза, заставляя его увернуться перед приземлением, и нацелил на него кулак. Луффи отпрыгнул с дороги. «Я не упаду на...» Луффи был прерван Луччи, схватившим его своим хвостом. Сайдайрин, Ракуган, максимальный радиус, пушка шести королей. Ударная волна поражает Луффи и образовывает кратер на стене с другой стороны комнаты. Луччи бросил Луффи, чья голова откинулась к потолку. Он прошел мимо Луффи, который сделал несколько шагов вперед, прежде чем остановиться и начал падать на спину. Луффи остановил себя от падения, наклонившись вперед и закашлившись кровью. «Я никогда не сдамся. Ты меня слышишь? Пока я не выиграю, я больше никогда не упаду на пол». Луччи остановился, когда Луффи обернулся и увидел, как он смотрит. «Внимательно следи за Робин Чан. Она вырастет и станет больше, чем ты сможешь выдержать». Луффи вспомнил, как Наруто объяснял то, что сказал ему Акидзи, когда он слегка откинулся назад. «Теперь Гому-Гому нет». Он вспомнил все, что произошло со времен Water 7. Он послал в Луччи шквал ударов, каждый из которых оставлял в воздухе небольшие звуковые волны. Тиккой. Железное тело. Казалось, что все несколько ударов Луффи поразили его одновременно. Джетта Гатлингу. Жевательная резинка Джет Гатлинг. Кричал Луффи, толкая Луччи к стене и проходя сквозь нее. Завершая атаку, Луффи упал на спину, когда все перестали сражаться. Внимание! Роб Луччи из ЦП-9 победил соломенную шляпу Луффи. Повторите, что Роб Луччи из ЦП-9 победил соломенную шляпу Луффи. Все из ХЦ, включая Фрэнки, улыбнулись. Мы все вернемся вместе. Робин. Робин оглянулся со слезливой улыбкой. Наруто подбежал к краю с Усоппом. Поднимите сюда свою задницу, чтобы мы могли уйти. Наруто закричал, когда Луффи тяжело дышал. Я не могу пошевелиться. Наруто выругался перед тем, как побежать, перепрыгнул через пропасть и поднял Луффи. «Хорошо, пойдем». Все морпихи смотрели в шоке. «Невозможно. Это ЦП-9, второй по силе, а Роб Луччи был самым сильным из всех», сказал морской пехотинец, когда Наруто прыгнул на мост вместе с Луффи. Вдруг он и Усоп погляделись. «Этот голос, я услышал его, когда вы все вышли из туннеля», сказал Наруто, когда Усоп приложил руку к ушам, услышав слабый голос. Галила и семья Фрэнки обсуждали Ден-Ден Муси. «У нас все в порядке». Фрэнки заплакал. «Я так счастлив, что эти бакас, идиоты, в порядке». СХЦ продолжал сражаться со всеми морпехами. «Бум! Нет!» Нами закричала, когда в их корабль попала пушка с последнего военного корабля, прежде чем он взорвался. Из дыма выбежал Санджи, неся всех с дороги. Он крикнул морпеху, мимо которого прошел. «Черт, что теперь?» – спросил Наруто, рубя оставшегося морпеха. Внезапно из ХЦ услышал голос. «Он говорит, смотрите ниже», – сказал Чоппер, как Наруто, и Луффи посмотрел вниз и улыбнулся. «Веселый». Гринг Мэри плыл по океану. «Прыжок», – приказал Наруто, когда они прыгнули в океан, а Робин шла последней. Наруто первым сел на корабль, и все, кроме Робина и Чоппера, не поднялись на борт. Кокоро подбросил остальных, когда Наруто поймал Робин в стиле уздечки и выпустил ее на палубу. «Здесь никого нет», – прокомментировал Санджи, когда Луффи повернулся к Робин, которая использовала свою силу, чтобы удержать его от разговора. Она встала и повернулась ко всем. «Луффи, Наруто-кун, все, спасибо». Все улыбнулись ей, когда Наруто закончил свою технику, подошел к ней и быстро поцеловал. «Я сказал тебе, мы отправимся в ад и вернемся за тобой, Робин Чан». Зара огляделся. «Ладно, ладно, оставь эту сентиментальную фигню, пока мы не выберемся отсюда». Санджи и Чоппер, которые теперь могли двигаться, атаковали его. «Привет, Чоппер, ты можешь двигаться». Чоппер, моргая, посмотрел на свое копыто. «Да, ты прав, Зара». Быстро превратившись в человеческую форму, Чоппер поместил Зара в приподнятого бостонского краба. «Теперь извинись перед Робин». Готовясь, они увидели на мосту Спандама. Робин создала на нем руки и согнула его, насколько могла, трескаться. Внезапно ворота начали закрываться, образуя водовороты. Когда они выходили, Исхаце отразил пушечные ядра обратно на корабли. «Я тоже хочу драться!» Луффи крикнул со своего места, подползая к перилам. Зара и Санджи схватили его и растянули, отправив мяч обратно на корабль. «Наруто-кун трудно повернуть. Нами приказала Наруто, который управлял». «Верно», — он ответил, потянув за шест. «Извини, это может взорвать твой корабль», — сказал Фрэнки, держась за руку. «Куда, Ван?» «Дует ветер». Гэнг Мэри был отправлен в полет, когда Усопт послал дымовую шашку, чтобы скрыть их побег. «Потом, не падай, Луффи», — предупредил Наруто, кладя Луффи на фигурную голову. «Спасибо», — сказал Луффи, оглядываясь назад. «И спасибо, Мэри». Фрэнки посмотрел на Луффи. «Правительство не позволит вам так легко сжечь свой флаг», — прокомментировал он, когда Луффи перекатился на спину. «Ничего страшного, они забрали нашего друга», — он ответил, когда Робин, который опирался на Наруто, сидящего на перилах, улыбнулся. «И спасибо, Фрэнки». Фрэнки смущенно потер голову. Некоторое время они продолжали плавать, пока Луффи, едущий на Чоппере, искал Усоппа. «Серьезно, я только что его видел. Нами вышла изнутри. Здесь никого нет. Я говорю вам, ребята, мы слышали голос Мэри», — сказал Луффи, когда все посмотрели на него. Луффи внезапно указал перед ними. «Идет корабль». Обернувшись, они увидели корабль с логотипом Галлила на парусах. Они начали аплодировать, прежде чем Мэри внезапно раскололся пополам. «Трескаться. Все в порядке?» — спросил Наруто, держась за голову. Луффи подбежал к фигуре и умолял Айсберга помочь. «Она упорно боролась за тебя, но пора дать ей отдохнуть». Айсберг ответил, прежде чем рассказать о в поисках Мэри и о том, как она попросила его исправить ее, чтобы помочь им. Позже все стояли на маленькой лодке, а Луффи на другой взял факел и поджег Мэри для похорон викингов, когда остальные начали плакать. «Спасибо тебе за все, веселый». Внезапно пошел снег, когда Исхаце вспомнили время, проведенное с Мэри. «Мне очень жаль», — извинился женский голос. «Я хотел унести всех подальше», — сказал им Мэри. «Я хочу, чтобы наши приключения никогда не заканчивались. Я такая», — прервал ее Луффи. «Нет, Мэри, тебе ни за что извиняться. Это мы должны извиняться». Луффи заплакал. «Мы врезали тебя в айсберги, а я порвал твои паруса. Зара и Санджи тоже бакас, идиоты, ломающие вещи. Усопп изо всех сил старался исправить тебя, но этого было недостаточно. Если кому-то жаль, это мы». Он закончил, когда все вытерли слезы. «Не волнуйся, я была счастлива. Я знаю, что ты хорошо со мной обращался. Спасибо. Даже если у нас было мало времени, я рада, что провела его с тобой», — закончила Мэри, когда огонь накрыл ее. «Мэри!» — Луффи закричал в небо. Глава 21. Два дня спустя, Ватер 7. Прошло два дня с момента Аквалагуна, битвы при Энии с Лобби и слезливого ухода Гэнг Мэри. На этот раз команда Соломенной Шляпы собралась с мыслями. Жителям Ватер 7 понадобилось это время, чтобы возобновить свою жизнь. Наруто в черных штанах, ботинках и темно-красной рубашке с пуговицами прыгал по крышам после еды, чтобы спрятаться от морского пехотинца, который искал их на близлежащих островах, прежде чем увидел Зара, сидящего на крыше, держащего ржавые руины Юбашири. Закоулки Ватер 7 начинают свой ежегодный процесс восстановления, хотя свирепость шторма в этом году нанесла намного больше повреждений, чем обычно, заставляя некоторых гадать, смогут ли они полностью устранить повреждения до того, как Поли возглавит группу Галлила. Судостроители компании из доков 3 и 5 в свободное от работы время помогают в восстановлении с целью отремонтировать все в течение месяца. Штаб-квартира Айсберга. Наруто приземлился у окна недавно построенной комнаты, чтобы спрятать пираты Соломенной Шляпы, и вошел. Он увидел, что Луффи в белой рубашке Галлила спал за столом и все еще ел все на столе, в то время как Нами сидела в очень подавленном состоянии за другим столом, в желтом мини-платье с капюшоном и оранжевых босоножках на высоком каблуке. Джина сидела напротив Нами в синем платье с капюшоном и черных туфлях на высоких каблуках с ремешками. Прежде чем он успел что-то сказать, Кокоро вошел из-за холла с Чимни, Ганбеем и Йокодзуной, которые застряли в дверном косяке, а затем подошли к открытому окну снаружи. А Санджи подошел к нему в розовой рубашке и красном галстуке. Затем Кокоро пытается поговорить с Нами, чтобы сообщить ей, что их поза должна быть установлена примерно через 3 дня, но видит ауру депрессии, потому что они не только без корабля, но и все их вещи были в отеле, разрушенном Аквалагуна. Внезапно приходит менеджер отеля с вещами пиратов соломенной шляпы. Нами в восторге, особенно потому, что ее драгоценные деревья Микон в безопасности. Они объясняют, что после атаки айсберга они конфисковали свои вещи, рассчитывая сдать их в качестве пиратской добычи, и в результате все пережило шторм. В этот момент приходит Робин и Чоппер с сумками из магазинов. На Робин обтягивающая розовая футболка с эмблемой Галлила спереди и пара черных брюк. Еще у нее есть пара белых туфель на высоком каблуке. Чоппер одет в синюю рубашку Галлила и белые шорты. Чоппер вошел внутрь, когда Санджи быстро взял сумку Робина, который проигнорировал его, подошел к Наруто и улыбнулся, прежде чем поцеловать его в щеку. «Я скучаю по тебе». «Я тоже скучал по тебе», — ответил Наруто с улыбкой, прежде чем увернуться от пинка разгневанного Санджи. «Не делай этого». Он подошел к столу в тот момент, когда вошли Фрэнки, Киви и Мазу. «Вау, детка, вы, ребята, чувствуете себя супер». Вздох. «Чего ты хочешь?» – спросил Наруто, опираясь на стол. Выражение лица Фрэнки стало серьезным, когда он поправил очки на лбу. «Вы лучше слушайте внимательно, потому что я скажу это только один раз». Он и сестры сели, скрестив ноги, прежде чем он посмотрел на них. Он рассказывает им историю древа сокровищ Адама, о том, как оно стояло высоко, даже когда бесчисленные города падали под его огромным пологом. Древесина этого дерева, Адама Вуда, считается одной из самых крепких в мире, но также чрезвычайно редка, поскольку ее куски нечасто отваливаются. Он объясняет, что причина, по которой он взял эти 200 миллионов, заключалась в том, чтобы пойти на черный рынок, чтобы купить древесину. «Так ты украл наши ягоды, чтобы добыть долбаного дерева, Урисай, заткнись», — крикнул Фрэнки, стуча кулаками по полу. Он продолжает объяснять, что в течение многих лет он отказался от кораблестроения после того, как его боевые Фрэнки, которые он построил в подростковом возрасте, использовались, чтобы подставить своего учителя Тома. Он объяснил, что желание строить никогда полностью не покидало его, поэтому он закончил тем, что нарисовал план одного последнего корабля. Корабля мечты, такого же грандиозного и смелого, как самое известное творение Тома, Ара Джексон Золотого Роджера, и что у него есть планы, и теперь у него есть материалы, поэтому теперь, извиняясь, признательности и вознаграждения, Фрэнки объявляет, что он построит корабль для пиратов соломенной шляпы. Это повод для празднования соломенной шляпы. «Ты собираешься отдать нам корабль бесплатно?» – спросил Санджи у корабельного мастера. «Бесплатно? Мы заплатили за это», – Наруто заговорил, когда он поднял со стола свою соломенную ковбойскую шляпу и положил ее себе на спину. Подбородочный шнур удерживает его на месте. Затем он подошел к стене и прислонился к ней, пока они продолжали разговаривать. По городу, Зара. Зара бежал к остальным, увидев, как корабли дозора приземляются в порту. «Черт побери, я не думал, что они найдут нас так скоро. Я должен предупредить их, пока не стало слишком поздно». Он свернул в переулок и наткнулся на скалистую местность, где они пристыковали миры, когда они добрались до Ватер 7. «Ни за что, океан, я не могу вспомнить, было ли это наоборот». Он побежал обратно через переулок, и несколько минут закончились прямо на том же месте. «Нани, что?» «Дыхание, тяжелое дыхание, только не снова. Черт, дурацкий океан повсюду. Это отстой». Он убежал, а через несколько минут сразу убежал. «Что? Черт возьми, здесь происходит. Не говорите мне, что это тот же пляж. У меня нет времени на это дерьмо», — он крикнул, когда подошли два мальчика. Особняк айсберга. Группа морских пехотинцев вошла внутрь мимо того, кто впереди оттеснил толпу. Это высокий, загорелый, широкогрудый, мускулистый старик в собачьей маске. У него борода и шрам над левым глазом. У него голубые глаза и седые волосы. У него есть специальные подплечники. Один черный, а другой красный. На погонах у него три черные полосы. Это Гарп, вице-адмирал морской пехоты и герой морской пехоты за поимку короля пиратов Голда Роджера. Три человека шли близко за ним, когда он подошел к стене комнаты, где отдыхают пираты соломенной шляпы. Первый, молодой человек ростом с Луффи, худощавый. Над правым глазом у него крестообразный шрам. У него розовые лохматые волосы. На нем стандартная куртка морской пехоты, брюки и шейный платок, а также бандана с ярким рисунком, повязанная на лбу. У него на лбу очки. Это Коби. У второго человека расщелина подбородок, на нем белая рубашка с бледно-зеленой жилеткой, фиолетовые брюки, черные перчатки и довольно странно выглядящий черный козырек. У него также длинные светлые волосы, собранные в хвост. Это Хельмиппа. Третий и последний человек высокий, примерно на полголовы выше Гарпа. У него короткие волосы, он носит морскую куртку, накинутую на плечи. У него такой же бежевый костюм и шляпа, а шляпа закрывает ему глаза в тени. Катана у него на левом бедре, прикрепленная к поясу коричневым ремешком. У меча серая рукоять, золотая цуба в форме закругленного креста и темно-зеленые ножны. Кажется, что он постоянно хмурится из-за того, что уголки его рта всегда направлены вниз. Это Богард, правая рука Гарпа. Гард подошел к окну комнаты и отдернул кулак, прежде чем пробить дыру в стене. Внутри Наруто был отправлен в полет, так как он опирался на то место, которое ударил Гарп и ударился о стену коридора. Сукин сын, которому больно. Что за черт? В чем дело? Простите меня, сказал Гарп, проходя сквозь облако пыли, которое он создал. Но вы, ребята, пираты соломенной шляпы, видите ли, у меня здесь есть друзья, которые хотели бы поговорить с Монки Д. Луффи. Гарп закончил, прежде чем увидел спящего Луффи. Хех, этот тупой ребенок никогда не учится, такой же беспечный, как всегда. Он промчался мимо всех и ударил Луффи по голове о пол, разбив ее. Восстань и сияй, Итай. Ой, как больно. Луффи закричал, удивляя своих друзей, что простой удар может повредить ему, так как у него резиновое тело. Это больно, как ты из резины, потому что нет защиты. Против Фая Рукабуши, кулака любви, ответил Гарп, снимая маску. У тебя было много проблем, не так ли, Луффи? Наруто вернулся, отряхивая дерби. Черт возьми, это больно. Аоисан, ГГ дедушка, Нани, что? Кричали на это люди. Вице-адмирал морской пехоты, Аджисан Луффи, ГГ дедушка, спросил Чоппер, когда Гарп улыбнулся. Это Гарп, сказала Джина, заставляя Нами взглянуть на нее. Гарп, разве это не морской пехотинец, сражавшийся с Голдом Роджером, независимо от того, что не пытаетесь бороться с ним, вы не выиграете. Луффи удивился своей команде во второй раз, когда он признал, что кто-то слишком силен, чтобы бороться с ним. Он убьет тебя так же, как он связывал меня снова и снова, когда я был маленьким. Теперь вы собираетесь дать им неправильную идею. Помощь Гарпа, скрестив руки на груди. Хотя, я признаю, что однажды я бросил тебя в этот овраг, и я тоже несколько раз оставлял тебя в джунглях. И, конечно, были времена, когда я отправлял тебя плыть вместе с этими воздушными шарами. Но я не сделал это, чтобы убить тебя. Я сделал это, чтобы сделать тебя мужчиной. Так вот откуда вся выносливость Луффи. Почему все просто скатывается с него? Прокомментировал Санджи, глядя на вице-адмирала. Я хотел сделать вас морским пехотинцем. Как, черт возьми, вы стали вонючим преступником? Гарб закричал на вскочившего внука. Я миллион раз говорил тебе, что хочу стать пиратом. Я не виноват, что ты не послушаешься. Во всем виноват этот чертов рыжий. Меня бы не было в живых, если бы не Шанкс. Урасый, заткнись. Затем Гарб схватил Луффи и отдернул кулак, чтобы ударить его, только для того, чтобы оба заснули. Мгновение спустя Гарб проснулся. А нет, я снова заснул. Затем он посмотрел на Луффи и ударил его. Просыпайтесь и слушайте лекцию, как мужчина. Пока он ругал Луффи за сон, никто не заметил, что Усопп за окном заглядывал к Якадзуне. Гарб, отругав Луффи, спросил, видел ли он или слышал о пирате, что он дружил с рыжим Шанксом, прежде чем объяснить, что Шанкс является членом Йонка. Четыре императора, четыре могущественных пиратских капитана, которые правят частью Гранд Лайн, как императоры, и явились причиной создания штаба морской пехоты Ситибукой. Семь полководцев, Альянс. Прежде чем он смог продолжить, Зара подбежал, чтобы предупредить всех, только чтобы начать атаковать Каби и Хельмиппа, которые бросились к нему. Луффи бросился к нему, чтобы остановиться, но Каби ударил его по челюсти. «Ой, эй, что это было для тебя, придурок?» Затем Луффи нанес удар Каби, который быстро увернулся. «Сору, бриться, это техника». Затем Луффи схватил Каби, когда Зара обезоружил Хельмиппа, который использовал кукри. Гарб заставил их остановиться, когда Каби сказал, что знал Луффи с того момента, когда Луффи начал свои приключения, и Хельмиппа сразу стал его врагом. Луффи тепло приветствует своего старого друга, пренебрегая разгневанным Хельмиппа, к его большому раздражению. Каби объясняет, что и он, и Хельмиппа обучались у Гарпа, чтобы стать офицерами морской пехоты. Позже Гарп приказывает своим людям восстановить стену, которую он разрушил, но по их настоянию он помогает им в этом. «Итак, Луффи, я слышал, ты встретил своего старика», — сказал Гарп, глядя через плечо, пока он и его люди работали над сломанной стеной. «А, мой Тусан, папа, нет, я так не думаю», — Луффи ответил, когда Гарп стал молотком стучать по стене. Затем Гарп ковырял в носу мизинцем, прежде чем продолжить. «Это позор, я думал, он представится тебе. Судя по тому, что я слышал, ты встретил в Луктауне. Поскольку экипаж, за вычетом тех, кто присоединился к Гранд Лайн, выглядел сбитым с толку, Гарб затем показывает, что отец Луффи, никто иной, как печально известный революционер Монки Д. Драгон, который отвечал за спасение Луффи от смокера из Луктауна. Эта новость шокирует всех, кроме Наруто и Луффи, поскольку никто не знал, что у дракона есть сын, его полное имя или, что более шокирующе, то, что он был сыном Гарпа. «Подумаешь», — спросил Луффи, не зная, кто такой дракон. Робин объясняет Луффи, что дракон является лидером революционной армии, печально известной силы повстанцев, которая открыто противостоит мировому правительству. Эта сила уже несет ответственность за свержение нескольких монархий, угрожая дестабилизировать само правительство. В результате мировое правительство заклеймило дракона самым опасным преступником в мире. Из-за его репутации показ лица дракона или упоминание его имени пугает любого, кто с ним знаком. «Ха, наверное, мне не стоило ничего говорить», — сказал Гарп, потирая голову. «Я забираю все обратно. Забудь, хорошо, Нани?» «Что? Потом?» Позже Наруто наносил солнцезащитный крем на обнаженную до пояса Нами, которая лежала животом на складном шезлонге с низом от бикини, а клон делал то же самое с Джиной. Наруто заметил, что Нами слушает черный Ден-Ден Муси о том, как морпихи покрывают свои корабли кайросикой, камнями морской призмы, чтобы безопасно перемещаться по поясу спокойствия и скрывать свое присутствие от морских королей и информации о ком-то по имени доктор Вегапанк. Затем она встала и быстро засветила Наруто своей обнаженной грудью, прежде чем так же быстро завязать верх и нырнуть в воду. Джина вскоре последовала за ней. Они поплыли, когда остальные вышли и начали жарить барбекю. Проходит несколько минут, прежде чем к ним присоединяются Замби и семья Фрэнки, воодушевленные новостью о том, что Луффи проснулся. Луффи приглашает их на трапезу, начиная кавалькаду из других новоприбывших. «Ой, Майкаши, Содом и Гоморра, Айсберг и корабельные плотники компании Галлила, Фрэнки, Мазу и Киви». Даже Усоппу удается присоединиться к его маскировке Сагикинга, короля снайперов. То, что начиналось как дружеское барбекю среди членов команды, вскоре превратилось в грандиозный праздник. Позже, когда солнце начинает садиться, Робин находит у стены немного тишины и покоя. В этот момент знакомый голос обращается к ней с другой стороны стены.